Ведь речь в нем идет не о совершенном убийстве, а вообще о терроре против работников советской власти. Это понятие, дорогой Саша, растяжимое. Под террор можно подвести все, что угодно. Под работником советской власти можно понимать кого хотите, начиная со Сталина и кончая колхозным счетоводом, которого мужик угрожал прибить за обсчет в трудоднях. Это постановление о неконтролируемом уничтожении невинных и беззащитных людей. Это закон о массовом беззаконии. Он покачал головой. Помните, что сказал Пушкин Гоголю, прослушав первые главы «Мертвых душ»? «Боже, как грустна наша Россия!» Что же можно сказать после такого постановления? «Несчастная Россия!» И заметьте, какая оперативность. 1 декабря убили Кирова, а уж готов и опубликован новый закон. Как вам это, а? Я вам не рассказывал, Всеволод Сергеевич, о своем следователе. Дьяков его фамилия. Такой сухарик в очках. Редкостная сволочь. Шил мне дело. И знаете, обижался, когда я не подписывал протокол, надувал губы. Вы не хотите разоружаться перед партией. Дерьмо. И почему я о нем вспомнил? Ах да, выйдя такое постановление года полтора назад, он бы им не предъявить обвинение мог в терроре. Логика простая. Почему в праздничном номере стенгазеты вы не упомянули имени товарища Сталина? Потому что вы против товарища Сталина. Вы не хотите, чтобы он руководил страной и партией. А как вы можете его устранить? Только убив его, убив товарища Сталина, нашего отца и учителя, нашего вождя. Ах, вы никогда не говорили об этом? Ну, еще бы. О таких вещах не распространяются. Но вы вынашивали это намерение и при благоприятных обстоятельствах его бы осуществили. Вы потенциальный террорист. Ваши друзья — потенциальные террористы. Все вместе вы — террористическая организация. Значит, суд без защитника, приговор без права обжалования, расстрел через час после суда. Да, согласился Всеволод Сергеевич, вам в этом смысле повезло. Саша усмехнулся. Выходит, я просто счастливчик. Не выпить ли нам по этому поводу? Ну что ж, не возражаю. Кстати, я вам объясню, почему вы действительно счастливчик. У Саши было немного спирта. Хозяйка нарезала копченого хариуса. Захлопотала у печи. Саша перечитывал письма. Всеволод Сергеевич просматривал газеты. Что делается, Саша? Повсюду суды, массовые расстрелы. Из Ленинграда выслали тысячи дворян, бывших буржуев, детей бывших дворян, детей бывших буржуев. А они за что? А народ? Народ безмолвствует? Ну что вы, народ не безмолвствует, не молчит, нет. Смотрите, читайте. Народ требует расправы. По всей стране, от Владивостока до Одессы, митинги разоблачить, уничтожить, расстрелять. И партия не молчит. На партийных собраниях выискивают затаившихся. Коммунисты каются, бьют себя в грудь, признают свои ошибки, не досмотрели, не доглядели. Но нет, не помогает. Эти покаяния считаются недостаточными, неискренними. Хозяйка вынула из печи чугунок с картошкой. Саша позвал к столу Саву Лукича. Сели, выпили по рюмке, закусили, налили по второй. «Так почему же я счастливчик?» — спросил Саша. «Потому что вы находитесь в Мозгове», — сдирая шкурку с рыбы, — ответил Всеволод Сергеевич. «Вы живете в стерильной обстановке». Будь вы на свободе, вы тоже должны были бы участвовать в этих митингах, требовать разоблачения, расстрела, уничтожения —